Глава 17. Как только я очнулась, то сразу подумала о том, что мне уже толком надоело терять сознание в самый эпический момент и пропускать половину событий. Приоткрыв глаза и пару раз моргнув, чтобы прогнать пелену, я увидела дремлющего в кресле Дариуса. Парень был в нормальном человеческом облике, и от истинного вида инкуба уже ничего не осталось. Вздохнув, я скользнула взглядом по комнате, в которой мы находились, и немного растерялась, потому что она была мне совершенно незнакомой. Уверенно поднявшись, я села, чувствуя, как по моим жилам течет сила. Странное было ощущение, но казалось, что я могла в данный момент все и даже больше. Ладони дрожали, и меня внезапно начало мутить, так что пришлось зажмуриться и дышать глубже, надеясь, что это внезапное недомогание сейчас пройдет. «Кая?» Парень подскочил ко мне так быстро, что я даже не успела среагировать. «Как ты себя чувствуешь? Болит что-нибудь?» У инкубов отменный слух, похоже, он и слышал, как я поднялась. Вид удара был слегка потрепанный, наверное, он толком не успел отдохнуть и привести себя в порядок после сражения. Сидел все время рядом, оберегал. «Мутит», — только и сказала я, морщась от новой волны. «Мне бы на воздух». Некромант кивнул и поднялся. «Я могу тебя понести», — предложил он, уже готовый подхватить меня на руки. Я растерянно посмотрела на него и отрицательно покачала головой. «Не надо», — пробормотала я, поднимаясь. «Просто поддержи». Как только Дариус вывел меня из комнаты в длинный коридор и помог спуститься по лестнице вниз, я услышала голоса и напряглась, узнавая один из них. А когда мы пришли в гостиную, мое напряжение увеличилось в разы. Здесь были лорд Сент, лорд Кейн и парочка незнакомых магов, которые я видела впервые в жизни. Похоже, прежде чем мы появились, они о чем-то оживленно беседовали, но с нашим появлением замолчали. Все четверо разом повернули к нам головы и прищурились, с любопытством рассматривая то, как бережно меня поддерживает дар. «А вы куда-то собирались?» — поинтересовался ректор, буравя парня взглядом. Тот даже не пошатнулся. «Кае плохо, ей нужно на воздух», — сказал он, даже не сжимаясь под взглядом магистра. «Мы скоро вернемся». Тот со своего места неожиданно поднялся Кейн и, стремительно преодолев между нами расстояние, встал напротив, внимательно заглядывая мне в лицо. «Ей не воздух нужен», — тихо проговорил он и, перехватив меня у собственного племянника, обнял за талию и открыл переход. «Не ждите нас, вернемся не скоро», — сказал он и вместе со мной шагнул в светящееся пространство. «Архин, тьма всемогущая, тебя раздери!» Зло рявкнул ректор и подскочил с кресла, но нас уже поглотил переход. Не знаю, где мы оказались, но здесь было прохладно и темно. Споткнуться и убиться мне не давала лишь рука лорда Кейна, по-прежнему обнимающая меня за талию. «Добро пожаловать в разлом, Кае!» Наконец тихо сказал маг, и тьма неожиданно расступилась перед нами, представляя нашему узору темное звездное небо и луг с зеленой высокой травой. Наверное, я бы с удовольствием любовалась всей красотой ночи или испугалась слов мага, но я чувствовала себя еще хуже. Тихо замычав от боли, я повалилась на лорда, но он меня поддержал. «Не волнуйся, я держу тебя». Его дыхание неожиданно обожгло мне шею. «Теперь послушай. Сила, которую ты вытянула, должна выйти наружу. Ты должна ее выплеснуть. Если ты не сделаешь этого, она убьет тебя. Так будет не всегда, просто сейчас... неважно». Мужчина неожиданно встал за моей спиной, позволяя опереться о себя. «А теперь кричи, Кая. Кричи так сильно, как только можешь». «Это какое-то безумие. У меня к Кейну было столько вопросов, но я не в состоянии была на них сейчас сосредоточиться из-за вытесняющей мне внутренности магии. Я обязательно спрошу у него обо всем этом и, надеюсь, он ответит, ничего не тая». Набрав в легкие как можно больше воздуха, я сжала кулаки и закричала, что было силы, нарушая тишину чудесной ночи. Я видела, как из меня выплескивались густки магии и чувствовала, что мне действительно становилось легче. Я могла встать прямо, но, несмотря на это, Кейн все равно положил ладони мне на талию. Когда я прекратила кричать, меня будто что-то ударило в грудь, и я, раскинув руки в стороны, готова была упасть, но маг держал, как и обещал. Чувствовала я себя очень странно, будто заново родилась не иначе. Никогда со мной подобного еще не происходило. «Ну вот, другое дело». Кейн развернул меня к себе лицом. «А то разнесла бы половину загородного дома Сэнды в пух и перья». Усмехнулся он и подмигнул. «Пойдем, тебе нужно поесть, а мне напиться».